«Отойдите от окон. Быстро!» Они колебались, взглядывая друг на друга и на пистолет. «Я не собираюсь причинять вам зла», — искренне сказала Элли. «Но если вы сейчас же не выполните мои приказания, мне придется прибегнуть к неприятным мерам». Женщины отошли от окон. Одна из них двигалась медленнее и разок искоса глянула на дверь. «Даже не пытайтесь ничего предпринимать», — сказала ей Элли. «Я выстрелю вам в спину, и бог мне судья. Но если вы не погибнете сразу, то всю оставшуюся жизнь проведете в инвалидной коляске. Ну вот, так гораздо лучше. Быстро идите сюда». Спенсер отступил, Рокки прятался за ним. Элли провела испуганных женщин по проходу. Посредине магазина она приказала им лечь на пол, рядом друг с другом, лицом к задней стене. «Если в течение следующих 15 минут кто-то из вас поднимет голову, я убью вас обеих», — предупредила их Элли. Спенсер не мог решить, когда она была более искренней, когда говорила, что не желает причинять им вред, или сейчас. Но ему было ясно, что она не станет колебаться. Он бы на месте женщин не решился поднять голову до самой Пасхи. Вернувшись к нему, Элли сказала: «Пилот сидит в вертолете». Спенсер подошел к витрине магазина. Через боковой иллюминатор можно было разглядеть человека в кабине. Наверное, был и второй пилот. «Я уверен, что их там двое». «Они не принимают участие в нападении?» — спросила Элли. «Конечно, нет. Они пилоты, а не убийцы». Она подошла к двери и посмотрела в сторону супермаркета. «Нам придется это сделать. Сейчас нет времени на обдумывание. Мы вынуждены это сделать». Спенсеру не было нужды спрашивать ее, что она задумала. За 14 месяцев, пока ей удавалось скрываться от смертельной опасности, она набралась опыта, и ее инстинкт самосохранения обострился. Спенсер вспомнил, какой стратегии учили его опытные десантники Штатов. «Нужно думать, пока действуешь. Нельзя уходить тем путем, каким они попали сюда. Нельзя оставаться в этом магазине, его все равно станут обыскивать. Уже не удастся украсть машину с парковки потихоньку от налетчиков. Все машины стояли перед супермаркетом и вертолет рядом. Чтобы попасть туда, пришлось бы идти прямо под носом у команды пилотов. Оставался только один выход, один шанс, маленький, крохотный, рискованный шанс». Он потребует от них храбрости и немного нахальства, и еще прилива фатализма и безмерной, бездумной самоуверенности. Им двоим придется это сделать. «Возьмите», — сказал Спенсер Элли, передавая ей сумку с деньгами. «И это он отдал ей УЗИ. Потом взял у нее пистолет и запихнул его за пояс джинсов. Она сказала: «Он может вам пригодиться. Нам нужно добежать туда за 3 секунды. Рокки мог бы домчаться еще быстрее, но мы не можем рисковать. Вдруг он остановится». Спенсер нагнулся и взял собаку на руки. Он стоял, прижимая ее к себе, как ребенка. Рокки еще не решил, как ему реагировать, вилять хвостом или сразу испугаться. Он не знал, играют ли они в новую игру или попали в серьезную беду. Было ясно, что он находится на грани нервного срыва. В подобной ситуации он или дрожал, не переставая, или, наоборот, застывал от ужаса. Элли, аккуратно приоткрыв дверь, глянула, что там снаружи. Женщина, лежавшая на полу, четко выполняли ее приказания. «Пора», — сказала Элли, и, шагнув за порог, придержала дверь для Спенсера. Он выходил боком, чтобы Рокки не ударился головой о дверную раму. Они вышли на аллею, и Спенсер посмотрел в сторону супермаркета. Все налетчики, кроме одного, были внутри. Бандит с автоматом, оставшийся на страже, смотрел в противоположную от них сторону. В вертолете пилот изучал что-то, лежавшее у него на коленях. Он не смотрел в иллюминатор. Спенсеру казалось, что Рокки весит 700, а не 70 фунтов. Он побежал к открытой дверце вертолета. Ему нужно было преодолеть всего лишь 30 футов, но это были самые длинные 30 футов во всей Вселенной. Это была странная научная аномалия, какая-то насмешка физики, извращение сознания. Он бежал, а расстояние до вертолета все увеличивалось. Наконец он втолкнул собаку внутрь и влез сам в вертолет. Элли бежала совсем рядом, словно тень Спенсера. Оказавшись в вертолете, она бросила сумку, но не выпустила из рук УЗИ. В пассажирском отделении было пусто, если только кто-то не прятался под одним из 10 сидений. Чтобы не сомневаться, Элли проверила все. Спенсер подошел к кабине пилотов и открыл дверь. Он ткнул дуло прямо в лицо второму пилоту, который начал подниматься на ноги. «Вставай», — сказал Спенсер первому пилоту. Оба летчика были поражены сильнее, чем леди в магазинчике. «Быстро поднимайся, быстро, или я выбью мозги этому идиоту, а потом то же самое проделаю с тобой». Спенсер орал так остервенело, что обдал слюной обоих пилотов. Он чувствовал, что у него на висках выступили вены. как они обычно проступают на бицепсах у людей, занимающихся тяжелой атлетикой. Он подумал, что выглядит так же устрашающе, как до этого выглядела Элли. В супермаркете, у разбитой витрины рядом с поврежденным ровером, прямо на ковре из рассыпанной собачьей еды стояли Рой и еще три агента. Они наставили свое оружие на высокого мужчину с плоским лицом, пожелтевшими зубами и черными глазами, холодными, как у гадюки. Парень двумя руками вцепился в свое полуавтоматическое ружье, и хотя он ни в кого не целился, но выглядел достаточно злым и противным, чтобы применить свое оружие даже против самого Иисуса Христа. Это был водитель пикапа. Он оставил свой додж на парковке с распахнутой дверцей и влетел в супермаркет, чтобы отомстить за все, что произошло на шоссе, или чтобы поиграть в героя. «Брось ружье!» — в третий раз говорил ему Рой. «А ты кто такой?» «Ты сам кто такой?» «Я тот, кто надо. Ты идиот? Я разговариваю с кретином, да? Ты не видишь, что четыре человека стоят, направив на тебя оружие, а ты все еще не желаешь бросать свое? Вы полицейские или кто?» — спросил малый с глазами гадюки. Рою хотелось его прикончить. Хватит разговоров и объяснений. Этот человек был слишком глуп, чтобы продолжать жить. Ему будет лучше, когда он умрет. Это был неизлечимый случай. Общество тоже выиграет, если он покинет этот мир. Его нужно шлепнуть прямо здесь, а потом искать женщину и Гранта. Однако теперь все осложнилось. Мечта Роя о трехминутной расправе, когда стоило только спрыгнуть с вертолета, схватить тех, кто им был нужен, и немедленно улететь до того, как появится местная полиция, уже потерпела крах. Обстоятельства изменились, когда эта проклятая баба влетела в супермаркет. И сейчас дела шли хуже с каждой минутой. Черт, все уже было не просто плохо, а просто ужасно. Им придется иметь дело с полицией Седар-Сити. И будет еще хуже, если один из жителей этого городка, который они должны были защищать, упадет мертвым на холмике собачьей пищи, пурина, вкусная еда для собак. Если придется работать с местной полицией, то лучше прямо сейчас показать свой значок этому кретину. Из внутреннего кармана Рой достал бумажник, открыл его и начал размахивать фальшивым удостоверением перед лицом мужика с гадючими глазками, агентство по борьбе с наркотиками. «А, понятно», — сказал мужик. «Ну, тогда все в порядке». Он опустил ружье и бросил его на пол. Потом поднял руку и с уважением коснулся козырька своей бейсболки. Рой был вне себя. Он приказал: «Идите во двор и стойте рядом со своей машиной. Снаружи. Ждите нас там. Если попытаетесь уехать, то наш караульный срежет вам ноги до колен». «Да, сэр». Он еще раз вежливо коснулся своей шапочки и вышел вон через разбитую витрину. Рой еле сдержался, чтобы не выстрелить ему в спину. «Вдыхаем персик, выдыхаем желчь». «Распределитесь перед магазином», — приказал Рой своим людям. «Внимательно следите за всеми. Отряд, который высадился сзади супермаркета, тщательно обыщет весь магазин. Они найдут Гранта и женщину, где бы те ни пытались спрятаться. Беглецов приведут сюда, если они сдадутся, или они погибнут от пуль. Женщину в любом случае убьют. Станет она сдаваться или нет, они больше не могут рисковать с ней. Здесь, наверное, есть работники магазина и покупатели», — сказал Рой тройке своих подчиненных. «Никто не должен уходить отсюда. Соберите всех у офиса менеджера. Если даже вам кажется, что они не похожи на парочку, за которой мы гоняемся, все равно никого не отпускать. Будь это хоть сам Папа Римский, все равно не отпускать». Рокот вертолетного мотора, доносившийся снаружи, вдруг стал очень громким. Пилот явно набирал обороты. Какого черта? Рой нахмурился и, пробравшись через завалы, вышел на улицу, чтобы узнать, в чем там дело. Агент, стоявший перед супермаркетом, смотрел в сторону магазина почтовых открыток, над которым взлетел вертолет. «Что он делает?» — спросил Рой. «Взлетает». «Почему?» «Может, ему нужно куда-то слетать». «Еще один кретин. Не волнуйся. Персики в себя, зелень наружу». «Кто разрешил ему оставить свою позицию? Кто приказал ему подниматься в воздух?» — кричал Рой. Еще продолжая кричать, он уже знал ответ. Он не представлял, как случилось невозможное, но он знал, почему вертолет поднимался в воздух и кто был на борту. Рой быстро вложил беретту в кобуру, вырвал автомат из рук потрясенного агента и прицелился в поднимающийся вертолет. Он хотел прострелить баки с горючим, чтобы машина рухнула на землю.